Темноволосый парень глянул на меня, на карты, снова на меня и все-таки сделал расклад. А я с независимым видом смотрела на собственные ногти, покрытые бесцветным лаком. Задумалась о будущей статье. Нужно успеть по срокам и рассчитать время. Воцарилось молчание. «Ты уже нашла!» — вдруг усмехнулся темные силы. «Что?» — не поняла я, вырываясь из мыслей об интервью с одним местным художником. «Любовь свою, говорю, уже нашла», — как маленькой поведал мне гадалка. «В кого ты влюбилась и мне не сказала?» — возмутилась Алена. «Ни в кого», — машинально ответила я, вспоминая лицо того темноволосого, предположительно немца, что вынес меня из здания школы 2 года назад. «Два года назад», — словно прочел мои мысли друг. Темные, почти черные глаза Олега смотрели на меня пристально, серьезно, без всегдашних чертенят. Я едва не вздрогнула от неожиданности, с трудом сохраняя спокойствие. Как Олег догадался? Совпадение? Или его карты действительно работают? Я не верила в это, почти категорически. И для того, чтобы точно убедить саму себя в том, что мой друг просто хороший психолог, попросила: «Опиши его». Это прозвучало удивленно, и темные силы посмотрел на меня, чуть приподняв бровь. Я тотчас поправилась: «Пожалуйста, если можешь». «Могу». Олег взял карты. Теперь я уже внимательно следила за тем, как его узкие ладони с длинными заостренными пальцами перемешивают большие яркие карты с непонятными мне изображениями. Не мудрствуя лукаво, Олег вытащил для ответа на мой вопрос всего одну карту. «Паш мечей» было написано на ней. Изображение довольно-таки смазливого русоволосого юноши в старинном наряде и с мечом в руках мне ничего не говорило. Юноша стоял на холме на фоне голубого высокого неба с белоснежными облаками и смотрел куда-то влево, тонко и мечтательно улыбаясь. Однако обнаженный меч в руках, хоть и взятый с неумением, говорил о том, что за себя этот мальчишка постоять сможет. «Юн, смел, нелеп и мил», — нараспев произнес Олег. Он веселел на глазах. «Настя, что это за забавный тип? Он молод, волосы достаточно светлые, и глаза, скорее всего, тоже. Стихия — воздух, но и огня много. Я бы сказал, даже огонька. Творческий, с характером, эгоистичный, но бывает благородным, с порывами». Он вдруг рассмеялся. «Прикиньте, наша железобетонная Наська и творческий мальчик-мажорик с последней моделью айфона». Друзья вновь расхохотались. Все, кроме Женьки. А я, слушая эти глупости, с облегчением вздохнула. На того мужчину из моих то ли грез, то ли яви описание, данное Олегом, никак не походило. Да и не привлекали меня подобные типы. «Какой бред! Ты мне просто описал карту?» В недоумении спросила я, с некоторой долей любопытства разглядывая пажа. «А чего ты ждала, что я тебе тут большой кельтский крест разложу, что ли? Я вообще зарекся иметь дело с теми, кто не верит во все это», — провел бережно по картам подушечками пальцев Олег. «Вы меня достали, други. Сначала Олежка разложи, Олежка погадай, а потом че за бред? Ах ты, сволочь и скотина, плюнем сейчас тебе мы в спину», — продекларировал Олег, пряча карты. «Да, действительно, по-скотски», — вынуждена была признать я. «Извини, Олег». «Нет-нет, не надо твоих извини», — замахал тут руками, явно развлекая остальных. «Когда ты такая серьезная, я хочу спрятаться». Так, шутя и переговариваясь на ничего не значащие темы, мы и не заметили, как быстро пролетело время. «Ну что, на игру пора?» — посмотрела я на наручные часы. «Регистрация скоро. Опаздывать я не любила». «На игру так на игру», — потер руки в предвкушении Дан. Ему, как и мне, было очень интересно. В прихожей моментально стало тесно. «По коням, народец!» — воскликнул Олег и первым вылетел из квартиры, цапнув за руку Алсу. «Я поеду на лифте!» — услышали мы ее возмущенный голос из коридора. «Куда ты меня тащишь?» «Наверх!» — невозмутимо отвечал темные силы. «Зачем?» «Хочу перед игрой подпитать свои силы одной очень хорошенькой девочкой», — Ответ друга мы едва смогли услышать. Дан, Раджи и Женька широко заулыбались, Алена возвела глаза к потолку, Меркурий остался невозмутимым, как статуя. А я только плечами пожала. Давно привыкла, что темные силы у нас с приветом. Из квартиры последними выходили я и Алена. «Настя, тебе не кажется, что Женька гадал на тебя?» — спросила вдруг подруга, пока я стояла около зеркала в прихожей. «Не кажется», — отвечала я, проводя расческой по длинным пшенично-русым волосам. Они не были идеально прямыми, как у Алсуй, и не достигали середины спины, как у Алены, были лишь до лопаток, но я все равно их любила. Считала своим достоинством и старалась как могла за ними ухаживать. «Может быть, тебе все-таки попробовать с ним?» «Нет», — прервала я Алену. «Наверное, это получилось рисковато, поэтому пришлось мягко добавить. Не могу». «Но почему же, Настя?» — удивилась подруга. «Он хороший парень». «Да знаю, что он хороший, и люблю его как друга. Но понимаешь...» Я вздохнула, и рука с расческой безвольно опустилась. «Сложно объяснить. Мы могли бы быть вместе. Мы могли бы быть парой, однако... Мне кажется, что он меня предал. Странно говорить об этом, ведь мы даже толком и не встречались, и у нас не было обязательств друг перед другом, но чувство к нему у меня как отрезало. Женя мне не нужен». Я вздохнула и машинально повернула вокруг запястья серебряный браслет. Подарок дяди, который я не снимала уже 2 года. Дядю Тима я не любила. А вот от браслета почему-то была без ума. Иногда он казался живым и давал подсказки. Я не верила в магию и считала, что каждому необъяснимому явлению можно найти свое объяснение, однако заметила странную тенденцию. Браслет, нагреваясь, подсказывал мне, что кто-то лжет или обманывает. Предостерегал от необдуманных решений и неверного выбора. Я решила для себя, что так работает моя интуиция, основываясь на субъективных сенсорных ощущениях. Сейчас от браслета тоже исходило едва заметное тепло. «Я бы все равно на твоем месте попробовала начать все заново». «Он один, ты одна», — не отставала Алена. «К тому же вы здорово смотритесь вместе». Я только вздохнула и схватила ключи и сумочку, тонкий ремешок которой перекинула через плечо. «А ты заслуживаешь счастья», — тихо добавила подруга. «Любовь — это счастье». Браслет, кажется, еще немного нагрелся. Подруга вышла из квартиры вызывать лифт. А я перед тем, как выйти следом за ней, еще раз взглянула на себя в большое во весь рост зеркало. Оттуда на меня, нахмурившись, смотрела симпатичная девушка 20 с хвостиком лет, с бровями в разлет, высоким лбом, прямым аккуратным носом, широкими, что мне никогда не нравилось, скулами и упрямо сжатыми губами. Графитно-серые глаза, подчеркнутые легким дымчатым макияжем, смотрели внимательно. Одежда, голубая майка и темно-синие универсальные джинсы, казалась простой, но в то же время подчеркивала фигуру. Из украшений — кулон, подаренный Аленой на прошлый день рождения, да серебряный браслет, презентованный дядей. Хотя главным украшением любой девушки должна быть осанка. Так учила меня няня еще в далеком детстве. И это украшение было всегда со мной. Интересно, понравилась бы я тому мужчине, что спас меня? Он меня помнит? Или уже забыл? Неужели, чтобы привлечь внимание сильной половины человечества, я должна делать вид, что беззащитная и слабая? И как стать такой? Я попыталась сделать милую жалобную мордашку, не вышло. Мне точно нужно быть слабой мышкой? Нет, покачала головой мое отражение и высунула язык. В носу блеснула серьга. Я почему-то рассмеялась. Да, останусь сама собой. «Ты где там?» — раздался голос Алены. «Иду», — отозвалась я, сунула ноги в босоножки, побрызгалась духами с нотами сверкающей свежести и мягким прохладным шлейфом, а после захлопнула дверь. Через пару минут мы уже сидели в автомобилях. Я в танке, около ранжи сжимающей руль, а Алена в машине «Меркурия», ярко-красной «Мазде», тоже на переднем сиденье. Дан и Женька ехали с ними, Алсу и темные силы с нами. Всю дорогу Олег стенал, что оказался в одиночестве в тылу врага, имя которому женская логика, и, как всегда, глупо, но смешно шутил. Своих друзей я очень любила, И здорово было думать, что за 7 лет общения мы хоть и изменились, но все равно держались друг друга. Иногда я невольно вспоминала, какими мы были на первых курсах университета. Глупые, бунтующие, свободные, по-своему счастливые. Сейчас все в нашей маленькой компании повзрослели, но парадоксально оставались сами собой. Каждый занимался тем, что ему нравилось. Алена, как я уже говорила, не оставила модельный бизнес, и я видела в ней задатки будущей бизнес-леди. Ранжи не только активно участвовала в соревнованиях, но и преподавала подросткам единоборства в спортивном центре. Алсу шила одежду на заказ, в том числе ролевикам и косплеерам, а также занималась фотографией. Олег после года в армии работал в автомастерской вместе с родственником, и поскольку руки у него были на удивление золотыми, клиентов у него было море. Да и свои эзотерические увлечения он не оставлял. Женя в который раз восстановился в университете, подрабатывал где придется, но не бросал свое любимое увлечение — музыку. Дан соединил работу и хобби и продолжал работать с волосами, косметикой и образами, считаясь довольно-таки неплохим мастером, и даже вел курсы по визажу. У каждого из нас было свое дело, свои собственные увлечения, но у каждого из нас были мы, друзья, готовые прийти на помощь. На брифинг мы подъехали к 8 часам, к одной из главных площадей города, щедро освещенной закатным оранжевым солнцем. В сегодняшнем квесте, лайт-версии игры, участвовали команд 20 или даже больше, а потому и народа собралось много. Заполнилась почти вся площадь. Капитаном нашей команды единогласно был выбран Олег. Он уже пару раз участвовал в этой игре с какими-то своими друзьями и знал правила, тогда как мы оказались совершеннейшими новичками. Правда, и сам квест обещали сделать не слишком сложным, что обнадеживало. Зарегистрировав нашу команду, довольный Олег вернулся обратно, объявив, что старт будет дан в 9 часов вечера. Он же раздал нам бейджики, в которые предлагалось вписать имена. На каждом из них был изображен некто клыкастый. «Тема — легенды иного города», — пояснил темные силы. «Я уржался». «А я уржался, когда узнал, как он команду перезарегистрировал», — добавил Женька, который ходил вместе с ним. «И как?» — заинтересовались мы. «Олег и потерпевшие», — объявил Женька. Кажется, он пришел в себя и был веселым, как и прежде. «Ты нормальный?» — сердито посмотрела я на Олега. Ранжи только у виска покрутила, а Дан стал ржать так, словно он действительно был потерпевшим. «Это надо было решать вместе со всеми!» — возмутилась Алсу. «Вы же не решали, поэтому я как капитан взял ответственность на себя!» — подмигнул ей темные силы и прижал к себе. Подул ветерок, несущий пряную свежесть. «Как-то холодно стало», — поежилась вечно мерзнущая Алсу. «Главное, что в сердцах огонь», — весело отозвался неунывающий Олег и поцеловал ее в губы. И я была с ним согласна. В ожидании я решила почитать про квест-игру в интернете, чтобы лучше понять. До этого как-то руки не доходили. С первого взгляда правила казались довольно простыми. Да и сама игра, как я уже упоминала, была лайт-версией для тех, кто еще не имеет достаточного уровня опыта в прохождении заданий. Суть игры заключалась в том, что один или несколько экипажей, входящих в команду, получали через интернет-сайт задания с зашифрованными локациями. На месте локации необходимо было отыскать код или же в некоторых случаях человека, агента. Код, один или несколько, нужно было отправить через движок организаторам, и взамен те присылали следующее задание, ведущее на новый уровень. Цель квеста — пройти все задания раньше других команд. Как все будет проходить в реале, я пока понятия не имела, но кое-что об игре нам было известно заранее. Зона покрытия — город N, плюс 15 километров. Дополнительные принадлежности — обновленный дубль ГИС, блокнот плюс ручка. Две белые простыни, ножницы, компас. Фонарь, УФ-фонарь. Особенно порадовали простыни и УФ-фонарь. Впрочем, увлеченный игрой Олег с легкостью достал и то, и другое. «Будет знатное веселье», — довольно говорил он в машине. «Главное, чтобы не было знатного позора», — в тон ему ухмыльнувшись отвечала Ранджи. «Я и позор — понятия несовместимые», — самоуверенно откликнулся друг, делая глоток из фляжки, которую он носил с собой. Что было во фляжке, понятия не имею, но после каждой дегустации темные силы становился все более и более веселым. «А кто в прошлом году загремел в полицейский участок?» — пропела Алсу и лукаво взглянула на своего парня темными, подкрашенными черными густым карандашом глазами. Я фыркнула. История вышла громкая. Темные силы, решив разыграть любимую девушку, ждал ее в подъезде в маске Дарта Вейдера и в темном длинном плаще. Увидев Алсу в окно, он спрятался за углом, чтобы напугать ее сразу после того, как она выйдет из лифта, но тут произошла осечка. Из-за того, что в лифт набилась целая толпа достопочтенных пенсионерок, которые спешили на праздник своей соратницы, Алсу вынуждена была подниматься на свой 8-й этаж пешком. Олег, разумеется, этого не знал. Как только открылись створки лифта, он, пытаясь имитировать голос известного космического злодея, выпрыгнул из-за угла, жутко напугав пенсионерок. Кто-то из них загласил, кто-то с воинственным воплем напал на темные силы и стал дубасить клюкой, а одна пожилая женщина, несмотря на почтенный возраст, как молодая, резво побежала по лестнице вниз, сбив по пути ничего не подозревающую Алсу, которая слушала в наушниках музыку. Перепуганная бабушка выбежала из подъезда с криками «Террористы атакуют!», заинтересовав не только прогуливавшихся на детской площадке и компанию мужчин, собравшихся в пятничный вечер отметить известный лишь им одним праздник, но также и проезжавший мимо полицейский патруль. Выслушав от перепуганной, тяжело дышавшей пенсионерки жуткую историю о нападении на ее подруг-террориста, полицейские не нашли ничего более умного, как вызвать подкрепление. В общем, когда представители органов правопорядка спешно поднялись на 8-й этаж, то застали дивную картину. Некто в костюме Дарта Вейдера прятался за невысокой тоненькой девушкой с копной черных длинных волос, а та пыталась что-то объяснить. Судя по всему, ему хорошо досталось от клюки одной из пожилых женщин, которая воинственно ею трясла и орала на весь подъезд. Впрочем, остальные пенсионерки наседали с не меньшей силой, обвиняя несчастные темные силы уже не в терроризме, а в нездоровых наклонностях. Понявшие, наконец, ситуацию патрульные, с трудом отбили Олега и от греха подальше направили его в квартиру, обалдевшей от всего происходящего, Алсу. Однако уже через 15 минут ее квартиру взломало то самое подкрепление, которое было вызвано коллегами. Остаток вечера темные силы, Алсу, патрульные, а также вся компания пенсионерок провели в местном обезьяннике. С тех пор соседки-подруги крепко не взлюбили Олега. «Я не виноват, что вокруг меня люди с недостатком интеллекта, детка», — заявил Олег, который ничуть не смутился. Себя виноватым он никогда и ни в чем не считал. «Что-то у вас мордахи постные, девчонки. Давайте веселее, скоро начнется игра», — потер заостренные ладони он. Мы только дружно улыбнулись. В ночные поисковые игры с элементами городского ориентирования я раньше никогда не играла, хотя много слышала о них, и хорошего, и плохого. Однако интерес, особенно после рассказов впечатленного Олега, которому подобные квесты безумно нравились, перевесил мою врожденную осторожность, и, надо признать, я с предвкушением ждала начала развлечения. Ждать было приятно и легко на удивление. Я сидела в машине на переднем по обыкновению сиденье, откинувшись на его спинку, и наслаждалась прохладным ананасовым соком, который обожала с детства. Играла негромко музыка, небесное радио, но песни попадались одна приятнее другой, и все с нужным настроением, те самые, что заставляют отбивать ногой ритм и улыбаться. Рядом привычно находились друзья, самые близкие люди. Темные силы что-то важно, как и всегда, вещал, не забывая вставлять в речь приколы и не слишком приятные слуху интеллигентных людей словечки. Алсу и Ранджи внимательно его слушали и смеялись время от времени. Неподалеку стояла машина «Меркурия», и в ее салоне, кажется, тоже было не скучно. Алена, как и я, сидевшая впереди, что-то живо помогая себе жестами, рассказывала ребятам, а те смеялись. Подруга поймала мой взгляд и улыбнулась, я помахала в ответ. И на душе от чего-то было тепло и радостно. От того, что впереди интересное развлечение и новый опыт, от того, что рядом близкие люди, которым я могу доверять, от того, что все идет так, как и должно идти. Все идет так, как я хочу. А хочу я совсем немногого. Я вздохнула с наслаждением, допивая сок. Этот совершенно простой момент жизни отчего-то захотелось сохранить в памяти, и я с благодарностью обвела взглядом ребят, с которыми мне повезло встретиться. Тогда я еще не знала, что это один из последних наших совместных вечеров, когда между нами все было хорошо. Вечерело. Солнце нехотя уползло за горизонт, одарив на прощание край небосвода ярким слепящим золотом, и на город стали наползать осторожные, как дикие змеи, сумерки. Когда золотой наряд слетел с неба, растворившись в памяти тех, кто смотрел вверх, началась игра, на тот момент казавшаяся неким таинством, к которому нам выпало счастье приобщиться. На наши ноутбуки, вернее, на движок сайта, где мы были зарегистрированы, пришла весточка с описанием сегодняшней игры. «Легенды иного города», — гласила она. Название оказалось интригующим. Впрочем, легенда тоже. Мало кто знает, но этот спокойный, казалось бы, город живет своей тайной жизнью. Жизнью, о которой многие не догадываются. Когда темнота накрывает его звездным пологом, а луна выглядывает из-за облаков, город становится иным. И тогда на его улицах оживают те, кого мы знаем лишь по страшным легендам. Днем они такие же, как и вы, а ночью... Ночью они обретают свою истинную сущность. Духи и привидения, тролли и вампиры, ведьмы и маги. Вам выпала уникальная возможность встретиться с жителями иного города. Но готовы ли вы столкнуться с ними лицом к лицу? И не боитесь ли вы их? Нужно быть осторожными. Среди них есть и монстры. Добро пожаловать в иной город. Город ночных легенд. Ого! Только и смогла сказать Ранджи. «Ништяк!» — присвистнул довольный темные силы. По мистике и эзотерике он тащился. Мы с Алсу промолчали, но многозначительно переглянулись. Веселье начиналось забавно. Минут через 10 пришло первое задание. И вновь на движок сайта, принадлежащего игре. Оба экипажа нашей команды, Олег и потерпевший, столпились около ноутбука, стоявшего на багажнике танка. Дан зачитал первую головоломку вслух. Задание первое. Духи. Знакомство с легендами начнется в месте, где над витринами витают духи. Постскриптум. 80 метров на восток и 25 метров на север от центрального входа. Код сложности 1 плюс 1, 2, 2 плюс 3. Я ничего не поняла. Честно созналась Ранджи, стягивая короткие темные волосы в низкий хвост. Я, впрочем, тоже, но промолчала, усиленно соображая, о чем идет речь. «Не ты одна», — вздохнул Женя, задумчиво повторяя как заклинание. «Над витринами витают духи. Духи над витринами». Он вдруг посмотрел на меня, как будто бы я вместе с духами витала над этими витринами. Я взгляда не отвела и, напротив, кивнула парню, спрашивая, что он хочет. Женя отвел взгляд. «Это, наверное, какой-то магазин с духами?» — предположила Алена. «Я знаю один новый магазин», — спохватился Даня. «Называется «Королевство парфюма», и витрины у них классно оформлены. Давайте-ка я адрес найду», — полез он в собственный телефон. «Народ, не в обиду, но вы тупые», — закатил глаза темные силы. «Какие духи? Речь идет про духов. Тематику игры смотрите». «Тогда еще хуже», — со смешком отозвалась Ранджи. «Духи над витринами? Думаешь, у нас есть магазины, где продаются призраки?» «Можно поискать любые заведения, в название которых входит слово «дух». Если речь идет о витринах, то вполне логично, если это будет магазин», — подумав, сказала я. «А есть улица Духовского?» осенила Алену. «Я на ней позавчера как раз была на съемках. Может быть, там поискать? Правда, магазинов на Духовского немерено». «Молоток!» — по-свойски положил ей руку на плечо Олег. Меркурий внимательно глянул на него, но ничего не сказал. Парень Алены вообще говорил мало, но тем не менее внушал симпатию своим каменным спокойствием и отстраненностью. Еще минут 15 мы пытались понять, что нам нужно найти, обсудив, наверное, самые невероятные теории, а после все-таки двинулись на улицу имени Евгения Духовского, известного физика родом из нашего города, получившего в свое время ни много ни мало, а Нобелевскую премию. Но только мы успели доехать до Кремля, за которым нужная локация располагалась, как нам пришла подсказка. Эти подсказки приходили через полчаса от начала игры и через час. То есть даже если ты не разгадал зашифрованное место, ты все равно мог попасть на него, но спустя некоторое время. А чем меньше времени ты затратил на поиск, тем больше шансов на победу. Первая подсказка нас обескуражила. «Подсказка 1», — прочитала Алсу с заднего сиденья, когда мы мчались на Духовского. «Вспоминайте кладбище». И замолчала. «А дальше?» — едва ли не хором спросили мы. «Это все?» «Как все?» — удивилась я. «Витрины, духи, кладбище. Отличный набор». «Главное, в нем столько логики», — отозвалась Ранджи, уверенно крутя баранку. Вечер субботы даровал дорогам передышку, пробок почти не было, так заторы кое-где, которые наши водители весьма достойно миновали, да и я все время сидела в одном из популярных приложений, показывающих пробки на дорогах, подсказывая Ранджи, по какой улице лучше объехать. Меня в шутку прозвали штурманом, заставив улыбнуться, но я действительно хорошо ориентировалась на местности. «Есть логика, есть!» — выкрикнул темные силы. «Просто надо пошевелить мозгами. Может быть, они имеют в виду магазин около одного из кладбищ. Надо погуглить все кладбища городские. Эй, Наська, позвони во второй экипаж, пусть своими соображениями поделятся». Пока мы звонили и все обговаривали, вспоминали кладбища и читали про них в Википедии, прикидывая, где неподалеку от них могут находиться магазины, как сказал Дан с ярко выраженными витринами, прошло еще полчаса. Прошло махом, словно ветром сдуло. Наверное, виной всему было появившееся вдруг ни с того ни с сего чувство этакого легкого экстрима. Мы еще только начали нашу первую игру, а уже хотелось хоть чего-то достичь, понять, куда ехать. У ворот одного из кладбищ, находившегося в черте города, но уже много лет как не действующего, это чувство усилилось. Где искать коды, которые мы видели раньше только на фотографиях, никто из нас понятия не имел. Да и жутковато было находиться около обители ушедших с земли в темноте, что опустилась на город. «Дождемся второй подсказки», — объявил наш капитан, обшарив вместе с парнями близлежащую территорию вокруг кладбища и выключая фонарик, которым он усиленно освещал все вокруг. «А это кто?» — прищурился Олег, глядя на потрепанную серую Мазду, мчащуюся к воротам. Оттуда выскочило пятеро молодых людей с фонариками, которыми они принялись светить то себе под ноги, то на забор, то на асфальтовую дорогу, то на деревья. «Коллеги», — фыркнула Алсу. Ни она, ни я, ни другие девчонки тоже не нашли ничего похожего на коды. Она оказалась права. Следом за нами приехала еще одна из команд. Видимо, они, как и мы, решили, что между находящимся неподалеку целым комплексом торговых центров и загадочными витринами в здании есть связь. «Запомните, детки, если увидите кот, а рядом будут шастать вот такие коллеги, делайте вид, что ничего не видели», — проинструктировал нас всех темные силы, который рядом с кладбищем не чувствовал никакого дискомфорта и даже вместе с Женькой перелез через забор в поисках кода. Впрочем, вскоре пришла вторая подсказка, и все стало куда понятнее. «Подсказка 2», — читала Алсу. «Самое древнее кладбище». «И да, это все». «Дай-ка мне», — отобрал у нее ноут Олег и застучал пальцами по клавишам. Поисковая система при запросе о самом древнем кладбище нашего города выдала достаточно интересную информацию. Оказывается, первое кладбище — 300 лет назад находилась в черте современного города. Более того, в самом его центре. И на его месте сейчас стоит достаточно известный торговый центр «Весна». Поняв это, темные силы мигом скомандовал водителям как можно быстрее доставить команду туда. Ранджи газанула так, что нас вдавило в сиденье. Впрочем, и Мерк не отставал. А вот тотчас прыгнувшая в машину команда соперников несколько замешкалась и потеряла нас из виду. «Хотели на хвост нам сесть?» — веселилась Ранджи. «А сели в лужу, ребятки?» «Все верно», — говорил в это время наш капитан, и темные глаза его сияли. «Над витринами торгового центра витают духи тех, кто упокоен на этом самом первом городском кладбище. Как же просто оказалось! А я ведь слышал про то, что в весне видели настоящих призраков, потому что на костях строить нельзя». «Ты об этом Алене не скажи», — посоветовала я, помня, как 2 года назад впечатлительная подруга была на грани нервного срыва из-за эксперимента темных сил, решившего поиграть в медиума. Это ее любимый магазин. А тот уже рылся в рюкзаке в поисках компаса. Вскоре мы были на месте. Торговый центр уже был закрыт, и народу вокруг почти не было. Только лишь с опаской смотрел на нас вылетевших из машин какой-то не совсем трезвый дед, да несколько подростков неформальной внешности кучковались неподалеку от входа. 80 метров на восток. Где у нас восток? Ага, вот он», — шептал в порыве восторга от почти разгаданной задачки Олег, вцепившись в компас. «И 25 на север. Народ, идемте! Машины тут оставим». Мы всей гурьбой, веселясь и шутя, направились следом за темными силами по какому-то переулочку, где автомобиль бы точно не проехал. Нам навстречу бодро шагала похожая компания. Веселые парни и девушки лет 25 в свободной спортивной одежде, с фонариками и улыбками от уха до уха. Оказалось, это была еще одна команда. С нами она тепло поздоровалась и пожелала удачи. «На этой локалке коды несложные», — напутствовал нас молодой человек в камуфляже и почему-то подмигнул мне. Я улыбнулась в ответ и тотчас наткнулась на колючий взгляд Евгения. Это меня рассмешило, но я и виду не подала. Все-таки действительно всему свое время. Только время Женьки, увы, прошло. В результате мы пришли к заброшенному большому одноэтажному строению, в котором, судя по всему, когда-то был пожар. Здание казалось гигантским черепом. Пустые глазницы окон глядели на нас пугающе, а перекосившийся дверной проем напоминал не особо приятную ухмылку. Не вовремя вспомнился рассказ о том, что когда-то давно, примерно вот на этих местах, было кладбище. По коже пробежался мороз. «Как-то тут жутковато», — склонилась к моему уху высокая Алена, беря меня под руку. Я согласно кивнула и поспешила успокоить подругу. «Что стоим?» — глянул на нас темные силы. «Пошли искать коды. На локации их 5, если кто не помнит. Коды сложности 1, 1 плюс, 2, 2 плюс, 3». Про эти коды он говорил еще тогда, когда мы ехали на регистрацию участников. Код сложности — некое дополнительное предостережение, индикатор уровня опасности. Цифра 1 говорила о том, что код спрятан в общедоступном месте. 2 означало, что для нахождения кода понадобятся некоторые физические усилия. А 3, что код располагается в месте потенциально опасном. В подвалах, на высоких этажах в недостроенных строениях, в трансформаторных будках и прочих конструкциях, содержащих в себе определенную угрозу для игрока. «Давайте для начала на пары разделимся», — предложила я. «Так искать легче будет». Предложение было принято, и мы направились с фонарями, ручками и телефонами к жутковатому зданию. И не поверишь, что это почти центр города. Стоит свернуть с центральных ухоженных улиц во дворы, увидишь и не такое. Освещая свой путь мощным фонарем, я и Дан медленно направились влево, шагая то и дело по какому-то неопознанному мусору и морщась от не особо приятного запаха. Хотя здание было одноэтажное, но комнат и коридоров в нем оказалось множество. Когда-то в этом месте располагался архив. Мы обшаривали каждый кусочек помещений, слыша где-то отдаленные голоса, но никаких кодов не находили. Я даже занервничала. Либо мы плохо смотрим, либо коды находятся в другом месте. Хотя неподалеку мы заметили метку, стрелочку с логотипом игры, которая точно говорила, что мы идем в правильном направлении. «Это что?» — севшим голосом спросил вдруг Даниил. «Где?» — вздрогнула я. Свет моего фонарика заметался по большому помещению с серыми ободранными стенами и провалами в крыше. Сквозь них было видно, на удивление, звездное небо. «Да вот перед нами. По-моему, крыса пробежала», — сглотнув, сообщил друг и потянул меня за рукав. «Пойдем отсюда нафиг». Крыс Даниил терпеть не мог. Как он говорил, ни животных, ни людей. «Пойдем», — согласилась я, — «поищем в других местах». «А это что?» «Где?» — от неожиданности чуть не подпрыгнула я. «В углу. Что-то шевелится. Может, другая крыса?» Я пригляделась к куче тряпья в углу, прикрытой газетами. «Сам ты крыса!» — вдруг сказала сиплым голосом куча тряпья. Газеты зашевелились, и из-под них показалась голова небритого лысого мужчины. Мы с Даном оцепенели и в некотором ужасе уставились на него. «Чё пялитесь?» — поинтересовалась лысая голова и сплюнула. «Ходят и ходят. Ходят и ходят. Чего мне имется?» Далее нас приложили к крепким непечатным словам. «Мы играем в игру, дяденька», — весьма вежливо отвечал Даниил. «Да хоть инопланетян встречайте!» Все так же злобно отвечали нам. «Достали! Человеку поспать не дают! Пошли отсюда!» Из бумаг высунулась рука и недвусмысленно замахнулась на нас. «Мы уходим, уходим!» — засуетился Дан, опять потянув меня за собой. «Скатерть и дорожка!» — напутствовали нас. Мы поспешили исполнить пожелания лысой головы и пошли прочь. Дан бурчал что-то про себя, а я старалась не рассмеяться. Веселое приключение. Вот остальные тоже повеселятся, когда узнают. Найти хоть один код казалось делом чести. В первую очередь по отношению к своей команде. Не то чтобы у меня был синдром отличницы, но проигрывать я не любила. К тому же, как сообщили нам в общем чате известного приложения для смартфонов, позволяющего бесплатно обмениваться сообщениями, три кода уже отыскали. Остались 2+ и 1+. Как я поняла, знак «плюс» говорил о том, что стоит быть повнимательнее. В коридоре мы увидели едва заметный символ со стрелочкой, указывающей влево, и зашли в комнату, на которую стрелочка показывала. Даниил сделал несколько шагов, оступился и с руганью отскочил в сторону. Ну что с ним там опять? «Что, на крысу наступил?» — поинтересовалась я, внимательно оглядывая стены. «Нет, тут цепок какой-то», — вяло огрызнулся он. «Чтоб я еще пошел играть в эту фигню, а? Ногу подвернул!» «Ну-ка!» — вдруг заметила я кое-что странное на полу рядом с сапогом и присела на корточки. «Что углядел твой зоркий орлиный глаз?» «Тут что-то вроде подвала. Давай-ка откроем». Крышка подалась легко, и через полминуты мы с Даном с интересом всматривались в квадратный лаз. «И кто полезет?» — поинтересовался Даня. «Ты же мужчина», — с усмешкой проговорила я, кивая на металлическую лесенку, ведущую вниз. «Я темноты боюсь», — поджал губы друг. «Давай кого-нибудь из наших позовем», — предложил он ангельским голосом. «Зачем кого-то звать, если я здесь?» — резонно возразила я, проверяя лестницу на прочность. «Вроде бы не шатается, да и лезть не так уж и низко». «Ты полезешь?» — почти ужаснулся Даниил. «А кто еще? К тому же надо быстрее, чтобы конкуренты не подошли. Я помогать никому не собираюсь». Я выдохнула и осторожно полезла вниз, крепко держась за лестницу. Вскоре я оказалась в небольшой квадратной комнате, ужасно душной и неприятно пахнущей, с заплесневелыми стенами. Зато тут же увидела код, щедрой рукой начерченный на стене. Я спешно сфотографировала его. «Нашла!» «Молодец!» «Давай быстрее, кто-то идет!» — заговорил сверху Даня взволнованным голосом. «Сейчас эти кто-то зайдут в комнату, и искать им ничего не придется. Просто залезут следом за мной в подвал и возьмут готовенький код. Этого я допустить была не намерена». «Даня!» — зашипела я, светя вверх. «Закрой крышку!» «Чего?» — обалдел друг, щурясь на свете фонаря. «Закрывай!» — приказала я, прикинув, что вылезать я буду долго. «И уходи, пока они не увидели». «Но...» «Не спорь. Закрыл и ушел», — вновь отдала я новый приказ. «Сама просила», — проворчал парень и выполнил то, что я хотела. А я осталась одна в совершенно закрытом пространстве.